Я читаю Псалом 96. Господь царствует, да радуется земля, да веселятся многочисленные острова. Облако и мрак окрест его, правда и суд — основание престола его. Пред ним идет огонь, и вокруг попаляет врагов его. Молнии его освещают вселенную, земля видит и трепещет. Горы, как воск, тают от лица Господа всей земли. Небеса возвещают правду его, и все народы видят славу его. Да постыдятся все служащие истуканам, хвалящиеся идолами. Поклонитесь перед ним все боги. Слышит Сион и радуется, и веселятся тщери Иудины ради судов твоих, Господи. Ибо ты, Господи, высок над всею землею, превознесен над всеми богами. Любящие Господа, ненавидьте зло. Он хранит души святых своих, из руки нечестивых избавляет их. Свет сияет на праведника, и на правых сердцем веселье. Радуйтесь, праведные, о Господе, и славьте память святыни Его».